Глава 24. Даирия. Дайра сделала глоток ароматного, обжигающего кофе и блаженно зажмурилась. Потом откусила кусок крохотного шоколадно-миндального пирожного, и сияющая улыбка озарила ее лицо. Неллия, понимающе улыбаясь, подвинула ближе к ней блюдо со сладостями. Они сидели в беседке на верхней площадке парящего белого острова и пили кофе с пирожными. Цветы растений, обвивающих колонны беседки, источали приятный для глаз неоновый свет. Скоро за Дайрой прилетят Ирио с Миленой, чтобы доставить ее на парящий остров правящей семьи. Но на время последнего служения в храме «Познающих ветер» Дайра всегда была гостем крылатой невесты. «Я думала, вы воюете с богами», — сказала Дайра, намекая на то, что кофе и шоколад — излюбленная пища богов. Неллия рассмеялась. «Наверное, это единственное, в чем наши женщины с ними солидарны». Вот уже неделю Даирия гостила у асуров в качестве верховной жрицы-проводника храма «Познающих ветер», возведенного в парящем острове Нав. За это время она успела подружиться с Лейлой, женой главы крылатого народа, и Неллией, ее будущей невесткой. Теплые приятельские отношения у нее завязались и с Ирио, с Миленой, послушницами храма и близкими подругами Неллии. Вспомнив свой первый полет между двух девушек-асуров, Дайра улыбнулась. Как она тогда судорожно сжимала их руки и старалась не смотреть вниз. Потому что одно дело — лететь на руках крылатого воина, который, казалось, не чувствует ее веса, и совсем другое — довериться полету с девушками, пусть и двумя. Как раз только что Неллия с Дайрой вспоминали их первую встречу — когда Ирио с Миленой помогли Демиургу попасть на парящий остров, где Асур готовилась к вступлению в брак с Элианом, наследником правящего крыла. Множество пристальных взглядов, бросаемых девушками из-под лобья друг на друга, изучающих Неллии и настороженных Дайры. Неллия ожидала увидеть человеческую кокотку, которая пришла к ним для того, чтобы соблазнить ее жениха и посеять смуту среди крылатого народа, а Дайра, собственно, полетела с девушками, толком не разобравшись, что она вроде и не обязана этого делать. Дайра помнила, как поняла, что за разъяренной фурией скрывается извечная женская неуверенность в себе, страх потерять своего мужчину. Разобравшись, что Неллия, нареченная Элиана, она облегченно выдохнула, обрадовавшись неожиданной поддержке. Теперь, когда она знакома с матерью Элиана Лейлой и невестой Неллией, она чувствовала себя в большей безопасности. Она знала, что обе эти женщины пойдут на многое, лишь бы не допустить ее единения с Асуром, которого он желал и даже не считал нужным скрывать этого. Внешне он соблюдал этикет, но бросал на Дайру такие откровенные взгляды, что не только ей, но и невольным свидетелем этого становилось не по себе. За все дни своего пребывания в Парящей долине Дайра старалась свести к минимуму общение с мужской половиной населения асуров. Неллия и девушки рассказали ей, что человеческие женщины нередко привлекают мужчин их народа своей хрупкостью и беззащитностью по сравнению с крылатыми девами. Кроме того, увидев, как сдержанно одеваются женщины-асуры, максимально закрывая свои тела, оставляя открытыми только лицо и кисти рук, Дайра мучительно краснела, вспоминая, в каком виде появилась на глазах всего крылатого народа. Понимая, что, несмотря на покровительство четы правящего крыла и место верховной жрицы их храма, репутация ее все равно безвозвратно погублена, она старалась как можно меньше общаться с мужчинами-асурами. Исключение составлял правое крыло народа, познающего ветер, Геместос. С ним Дайра чувствовала себя в безопасности, хотя он редко присоединялся к их женской компании с его женой. Лейла, одна из немногих женщин-воинов, для которых делались исключения в одежде в том числе, много времени проводила с Дайрой, просто соскучившись по женскому общению на равных. Левое правящее крыло Лейла вызывала у других представительниц своего народа уважение, граничащее со слишком усердным почитанием. А ей хотелось немного больше дружеского участия к ней самой, а не как к представителю правящей пары. Узнав, что Дайра посещала Неллию, Лейла обрадовалась. Ведь правом посещения невесты перед браком обладали лишь служительницы храма, и даже кровь правящей семьи не была исключением. Лейла жалела свою будущую невестку, хорошо зная необузданный нрав своего сына, и все же понимала, что именно Неллия способна будет с ним совладать. «Лейла рассказала мне о ночи равноденствия, о моей роли как жрицы-проводника. Ночь равноденствия случается только раз в 100 лет. Представляешь, это будет моя первая ночь равноденствия, и встречу я ее здесь», — грустно вздохнула Неллия. «Если это такая великая ночь для вас, почему было не подгадать время вашей свадьбы с Элианом и не приступить к твоему помещению на этот остров немного раньше, чтобы покинуть этот остров перед ночью равноденствия?» «Традиции, Дайра. Свадьба может состояться только после этой ночи. В ночь равноденствия раздвигаются границы миров, и между нашей парящей долиной и миром Хацает, где царит наша покровительница Адити, возникает мост. В эту ночь наследник правящего крыла подтверждает свое право на наследование трона. По сути, именно подвиг, совершенный Элианом в ночь равноденствия, приравнивается к праву стать мужем, а мой 2-месячный пост дает мне право войти в его дом в качестве жены, одного из его крыльев. Все асуры проходят такие сложности перед вступлением в брак». Неллия рассмеялась. «Мужчина обязан подтвердить свое право на то, чтобы называться мужем. Подвиги обязательны, а девушка очищается постом и молитвами без права полетов на одном из островов чистоты. Но к представителям правящего крыла законы более суровы. Ни одному из асуров не выпадает то, что нужно будет сделать Элиону, и остальным девушкам на заточение отводится только 40 дней. Мне же предназначено 2 месяца, поскольку я готовлюсь войти в семью правящего крыла. Возможно, когда-нибудь мне выпадет честь стать левым крылом народа, познающего ветер». «А что за подвиг предстоит совершить Элиону?» «Этого никто не знает. С помощью возрожденной принцессы Феникс ты откроешь портал в мир Хацает, священную обитель асуров. Адити, наша покровительница, сама назначит испытание для Элиана». «И ты, и Лейла говорите, что мне нужно будет удержать портал». «Сердце асуров выбрало тебя. Ты возродишь принцессу Феникс, и вместе вы удержите ворота в Хацает. Храм познающих ветер обретет свою прежнюю верховную жрицу, а ты сможешь продолжить свой путь к институту благородных волшебниц. Такова воля сердца асуров». «А если у меня не получится? Не получится возродить принцессу?» «Должно получиться, Дайра. Мы все в этом заинтересованы, и ты не меньше нас». «Тебе как можно скорее следует покинуть парящую долину», — грустно сказала Неллия. Дайра прониклась к Неллии самой искренней симпатией, и ей каждый раз становилось грустно, когда она понимала, что невольно является камнем преткновения в их отношениях с Элианом. После ночи их знакомства девушки старались не касаться больной темы, но обе чувствовали, что напряжение никуда не ушло. Дайра посещала девушку Асура каждую ночь и старательно избегала рассказов о том, как она видела Элиана в храме или в гостях у Лейлы, чтобы не ранить сердце подруги. Но дело в том, что ей и не надо было рассказывать об этом. Что-то Неллия чувствовала своей извечной женской интуицией, что-то ей рассказывали Ирио с Миленой. В итоге Дайру практически не покидало чувство вины перед невестой наследника. Неллия понимала, что Дайра старается не причинять ей боль, так же, как видела, что Дайра нисколько не старается привлекать к себе внимание ни всех мужчин асура в целом, ни одного конкретного асура в частности. Неллия тоже по-своему жалела Дайру, понимая, что та живет в постоянном напряжении. «Лейла сказала мне, что я покину парящую долину на рассвете после ночи равноденствия». «Тебе и правда лучше не задерживаться на пир в честь нашей свадьбы, которая назначена на следующий день. И пусть мне немного грустно от того, что тебя не будет рядом, но так будет лучше для всех нас. Ночь равноденствия настолько будет переполнена событиями, что это лучшая возможность для твоего исчезновения», — сказала Неллия и, подумав, добавила. «Вдобавок, именно после этой ночи ему будет не до тебя. Я надеюсь», — завершила она уже шепотом. «Неллия, я говорила тебе это в ночь нашей встречи и хочу повторить сейчас. Я очень сожалею». «Я знаю, Дайра, знаю, и мне от этого легче». «Немного». Невесело усмехнулась Асур. «Как получилось, что вы решили пожениться?» Дайра набралась смелости и все же задала этот вопрос, мучивший ее все время ее пребывания в Парящей долине. Ведь она не могла не понимать, что будь Элиан страстно влюблен в свою невесту, он не бросал бы на Дайру столь откровенные взгляды. «Я понимаю, что для тебя это должно выглядеть странно, но наш союз был предначертан заранее. Мы оба с самого детства знали, что предназначены друг для друга. Мы мало общались. У мужчин и женщин здесь разные роды занятий, если женщина не становится воином. Я с детства мечтала посвятить себя нашей покровительнице Адите, и родители отдали меня в храм познающих ветер, где я стала послушницей». Элион учился военному делу, принимал участие во множестве походов. Мы мало общались, виделись только на официальных мероприятиях, но я знала, что все свои победы Элион посвящает мне. Ты как будто одно из испытаний Элиана для того, чтобы подтвердить его право назваться мужем крылатой девы. И, судя по тому, что сейчас происходит, Элион может не выдержать это испытание». «Я не так волнуюсь о том, что будет с ним в Хацаете по воле Адите, как волнуюсь о том, что он не сможет устоять перед соблазном, который находится куда ближе, перед тобой». «Но я не могу представлять соблазн, просто по той причине, что я не хочу». «Дайра, ты взрослая девушка», — улыбнулась Неллия. «Думаю, что ты даже старше меня, хотя в наших мирах наверняка разные системы летоисчисления, и ты не можешь не понимать, что мужчину привлекает именно то, что он не может получить. По сути, я всегда была его нареченной, то есть я достанусь ему, если он окажется достойным. Для Асура это значит одержать множество побед, и для Элиана это не проблема. Хоть мы и жених с невестой, мы близко не знакомы. У нас просто не было возможности узнать друг друга». «А как же ваша красивая легенда о первом Асуре, о Бегоре и Атине? Он искал ее в тысячи миров и в результате нашел. Как можно было лишить свободы выбора двух Асуров, заранее предназначив их друг другу?» «Ты не права, Дайра. Мы и в самом деле предназначены друг для друга. Просто меня не прятали от Элиана ангелы». И обе девушки расхохотались. «Ты, наверное, поняла, что наши традиции, которые запрещают молодым людям близко общаться друг с другом до свадьбы, и то, что наши женщины скрывают свои тела от мужских глаз, появились не просто так. К супружеству должны быть готовы оба. Это слишком серьезный шаг для крылатого народа». «Я поняла, что женщины являются слабостью непобедимых воинов», — вздохнула Дайра. «И, по сути, не понимаю, как бескрылое человеческое существо может привлекать Асура». «Человеческие женщины слабы и беззащитны по сравнению с крылатыми девами. И с ними нельзя летать и познавать ветер. Это правда. Но они способны рожать асуров. И если сами наделены магической энергией, то есть шанс, что передадут свои способности асуру». «Да, мне объяснила это Лейла». «Боюсь, она не все тебе объяснила, Дайра. Человеческие женщины могут родить асура, но только если выживут». «Что значит, если выживут?» «Не каждая женщина выживет после любви нашего воина, Дайра. И не каждая сможет родить асура и остаться при этом в живых», — тихо сказала Неллия. «Наши законы запрещают воинам вступать в связь с человеческими женщинами или с представительницами иных рас, кроме своей. Но не все довольны этим законом». Увидев, как встрепенулась Дайра, Неллия продолжила уже быстрее. «Здесь, в Парящей долине, строго следят за соблюдением закона. Но есть и другие миры, которые населяют асуры. Есть и такие, где похищение человеческих девушек – обычное дело». «Мне в таком случае еще повезло», – сказала Дайра. «Тебе в любом случае не стоит задерживаться здесь», – вздохнула Асур.